Александров великолепно умел делать рекламу. Не в лоб, не навязчиво. Так, между прочим. Сидит, например, и говорит: «Вчера Вячеслав Михайлович сказал Любе». И все понимают, что они с Молотовым на дружеской ноге. Александров любил даже приврать. Я в этом не раз убеждалась. Как-то он говорил, что придумал сценарий, рассказывал его в подробности. А на самом деле он где-то за границей видел такую картину. И, конечно, был уверен, что ее никто никогда в Советском Союзе не увидит. И выдал ее содержание за свой замысел. А потом этот фильм, спустя 20 лет у нас появился, вышел конфуз. Но надо отдать Александрову должное. Идея создания театра киноактера принадлежала ему и отчасти Михаилу Рому. В то время Александров был начальником главка или заместителем министра. Сидел в кабинете в Гнезняковском на 4-м этаже в здании Госкино. Он пригласил меня посоветоваться, как организовать свой театр и как мы там будем играть. Он рассчитывал, что Любовь Петровна будет работать на сцене этого театра. Увлеченно рассказывал, сколько мы будем получать, а самое главное, какими буквами напечатают на афишах наши имена. Помню хорошо я и режиссера Абрама Матвеевича Роума, с которым мы работали на «Серебристой пыли». Он остался в моей памяти оригинальным, необычным, своеобразным человеком, преданным своей жене Ольге Жизневой. Я в его фильме играла небольшую роль американской проститутки. Сильно декольтированная кофта, вызывающая прическа. В это время Колотозов только что вернулся из Америки и рассказал, что тамошние проститутки втыкают цветы в волосы, и в зависимости от их цвета и определяется стоимость жрицы любви. Я воткнула сиреневый. Что он означал, не знаю. Коль скоро я упомянула Михаила Константиновича Колотозова, отвлекусь немного, расскажу о нем. Я не помню, как и когда я с ним познакомилась. Помню точно, что это было до того, как он поставил «Летят журавли», которые восхитили меня. И до того, как я встретилась с Константином Наумовичем Воиновым, сыгравшим такую важную роль в моей актерской судьбе, да и в жизни. Я отдыхала в Кисловодске и случайно столкнулась на прогулочной тропе с Колотозовым. Мы обрадовались друг другу. Я потянула его на теннисную площадку, начала учить играть. Он отдыхал в соседнем санатории, и все свободное время мы проводили вместе. Там, в Кисловодске, и начался наш роман. Он был человеком сильного характера, твердой воли. Мне запомнился один случай. Ранней весной мы поехали с ним в подмосковный лес, чтобы набрать березового сока. У Михаила Константиновича была своя машина «Волга». В ту пору это было редкостью. Мы подвесили бутылки к березам, а сами бродили вокруг. И вдруг Колотозов обнаружил, что потерял ключи от машины. «Где?» — спросила я. «Где-то здесь», — ответил он. Мы начали поиски. Прочесывали каждый метр леса вокруг, шаг за шагом. Час, другой, третий. «Это бесполезно», — отчаялась я. «Мы уже искали здесь». Но он не отступал. «Мы должны их найти», — уверенно повторял он. И на его лице не было и тени сомнения. И снова метр за метром обшаривал все вокруг. После 4 часов хождения, фактически по одному и тому же месту, все-таки их обнаружил. «Вот», — спокойно сказал он, даже не улыбнувшись, — «можно возвращаться». Вскоре Михаил Константинович решил снять меня в своем новом фильме «Верные друзья», предложив мне главную женскую роль. Но общего языка мы не нашли. Я не могла согласиться с предложенной им трактовкой. Он считал, что роль нужно решать в драматическом ключе, а мне казалось, что этот ключ должен быть комедийным. Иначе моя героиня окажется чужеродной всей комедийной стихии фильма. Колотозов не соглашался со мной и твердо настаивал на своем. Скрипя сердце, пришлось подчиниться, хотя удовольствие от работы над ролью свелось к нулю. А тут еще история с оператором Марком Магидсоном, снимавшим «Верных друзей», блистательным мастером своего дела. Он многозначительно пригласил меня к себе домой, явно рассчитывая на взаимность, но, получив резкий отказ, пригрозил: «Я тебя так сниму, родная мать не узнает». На съемках мне стало и вовсе неуютно. Почувствовав зависимость и от режиссера, и от оператора, я просто испугалась и приняла мучительно трудное решение отказаться от роли. Пойти на этот шаг было нелегко еще и потому, что картин в ту пору делалось немного. Со мной сняли уже 3 сцены. И вот просмотр их на Мосфильме. Мне все не понравилось. И серьез, которого добивался Колотозов, и слезы, и мой истинно черный цвет волос. Стать жгучей брюнеткой пришлось по требованию режиссера. После просмотра я взяла слово и попросила художественный совет снять меня с роли. Почему? Моя просьба вызвала всеобщее удивление. Отказ от главной роли был на Мосфильме вещью неслыханной. Удовлетворение я получила позже, когда уже после выхода «Верных друзей» на экран прочла в рецензии упрек критика, что другая актриса, сыгравшая предназначавшуюся мне роль, излишне ее драматизировала, сделала чужеродной всей картине. Но наши отношения, вне зависимости от этого случая, продолжались. Михаил Константинович сделал мне предложение, настаивая на том, чтобы я ушла от Рапопорта. Одну из комнат в своей трехкомнатной квартире на Дорогомиловской он в ожидании моего переезда обставил новой, купленной специально для меня мебелью. Вся его квартира была набита звуковой аппаратурой, которой он очень увлекался. У него, вероятно, у первого в Москве появились какие-то особые магнитофоны, усилители, динамики. Но талантливый художник, образованный, интеллигентный человек, он оказался таким скучным, самодовольным. К тому же он боялся, что наш брак вызовет слухи, станет, как он говорил, излишней сенсацией, которая противопоказана популярной личности, какой он себя считал и какой действительно был. Он предложил мне, зарегистрировав наши отношения, уехать с ним на 1-2 в Грузию, оставить кинематограф и работать в Русском драматическом театре в Тбилиси. Все это для того, чтобы в Москве остыли страсти и о сенсации забыли. И вдруг судьба послала мне Константина Наумча Воинова. Он появился на Мосфильме неожиданно. Человек из другой среды, с неуемным темпераментом. Разительный контраст с Колотозовым. Вместо самодовольства, гипертрофированного самолюбия, горячность, увлеченность. Человек, от которого исходили свежесть восприятия, свежесть мысли. От Колотозова я ушла, и Михаил Константинович вскоре прислал мне злое, оскорбительное письмо, унижающее меня. Его болезненное себелюбие сказалось тут в полной мере. Простить мне то, что я предпочла ему другого, он не мог. В своем письме он написал, что за свою жизнь любил только двух женщин. Елену Юнгер, которая не пожелала оставить мужа, Николая Акимова и меня, ушедшую от него к другому. Мы обе заставили его возненавидеть всех женщин. Печальная история. Но возвращусь к Рому. Абрам Матвеевич очень одержим был на съемках. Он смотрел в аппарат и, прежде чем отдать команду, почему-то убегал в другой конец павильона и кричал: «Маток!» Он сильно картавил. При этом был невероятно напряжен и, казалось, всем своим существом участвовал в том действии, которое происходит в кадре. Он был необыкновенно увлечен работой. Мы снимались в серебристой пыли на Ялтинской киностудии. Оператором был Тиссе, обаятельный, очень талантливый человек. Мы жили с Занонией, актрисой, которая играла негритянку. Рано утром к нам в дверь или в окно стучал Абрам Матвеевич. «Вставать, пога! Вставать!» Сам он вставал раньше всех. Он был один, безжизневый, но всегда о ней говорил. Я помню, как мы с ним обедали в перерывы между съемками, и он ел только суп. Я удивилась: «А почему вы, Абрам Матвеевич, не едите второе?» «Ну зачем? Мне и пегвого вполне достаточно. Я лучше на эти деньги куплю что-нибудь Оле». Он ее любил самозабвенно. Когда мы подружились с Ольгой Владимировной, я спросила ее, почему она, такая красавица, лучшие кавалеры были у ее ног, предпочла Абрама Матвеевича, щупленького, невзрачного. «Дело не в красоте. Он лучше всех. И потом, любовь зла, полюбишь и козла». И главное, Абрам Матвеевич был очень талантлив и в свое время очень знаменит. У него были свои принципиальные позиции. Он считал, что актриса, звезда, любимая зрителем, не должна менять своего вида, не говоря уже об амплуа. Надо дорожить любовью зрителя. Он был очень трогательным, смешным. Раньше мужчины носили воротнички, которые пристегивались к рубашкам. Он поносит воротничок, пока он у него не делается грязным, затем его переворачивает и пришивает сам черными нитками. Однажды съемка велась во дворе Ялтинской студии. В этом эпизоде участвовало много полицейских, потому что моя героиня, проститутка, дала показания, будто ее изнасиловал негр. Меня должны арестовать и бросить в полицейскую машину пикап вместе с негром-насильником. Для роли полицейского искали актера крупного, сильного, чтобы он мог меня поднять, раскачать и бросить в машину. Нашли такого мясника в магазине у моря на набережной. На съемки пришла и его жена. Мясник хватал меня за талию, раскачивал и бросал. Но что-то не ладилось. Дубль шел за дублем. У меня уже появились синяки от этих бросков. И вдруг его жена устраивает грандиозную сцену ревности. Ее долго уговаривали, посулили немедленно заплатить, только бы она помолчала, пока ее муж в эту минуту будет меня бросать. И снова ничего не получилось. Но на этот раз какой-то мужчина из массовки неожиданно подошел ко мне и ни с того ни с сего схватил меня за грудь. Тоже, видать, поверил в правдивость моей игры. У меня была сумочка. Я ему по голове. Сумасшедший идиот! Абрам Матвеевич закричал: «Хулиган! Безобгазие! Безобгазие!» А тот повернулся и пошел к воротам, к выходу. Абрам Матвеевич за ним бежал, бил его кулаком по плечу и все повторял: «Безобгазие! Безобгазие!» Впоследствии я решила, что этот оскорбительный эпизод выглядел как комплимент моему актерскому мастерству. Да, вот еще интересная подробность. Этой сцене предшествовал момент, когда полицейские въезжают во двор на мотоциклах. Решили пригласить настоящих милиционеров. Но начальник милиции категорически запретил. Как это советская милиция будет надевать враждебную форму и изображать американских полицейских? Я категорически против. А у нас из-за этого срывается съемка. Светит солнце, план горит, а начальник против. Тогда директор берет меня и везет из Ялты в Симферополь к начальнику того начальника. Директор со вторым режиссером остались на улице, а я, намазав ресницы, пошла доказывать, что искусство требует жертв. Начальник начальника меня узнал, хорошо принял, улыбался во весь рот, но оказался также непреклонен. Тогда я пообещала: гарантирую, что ваши милиционеры будут так быстро ехать, и мы их так загримируем, что их никто не узнает. Я его уговорила. В фильме «Об этом забывать нельзя» я снималась вместе с Ольгой Владимировной Жизневой. Она играла там небольшую роль. Когда съемки шли во Львове, мы жили вместе в одном номере. Наши окна выходили на площадь, где день и ночь орал во всю мощь громкоговоритель. Мы так измучились, что решили совершить диверсию. Взяли нож, ножницы и пошли искать провода, ведущие к репродуктору, намереваясь во что бы то ни стало их перерезать. Правда, до этого я звонила в горисполком, умоляя их дать нам хоть немного покоя. «Нас это не касается», — грубо оборвали меня, и радио продолжало греметь. Вечером мы обнаружили провода от того рупора. Когда же сумерки сгустились, народу стало меньше, я взяла нож и стала пилить. А Жизнева стояла на шухере. Пилила я долго, но, видно, не то, что надо, потому что радио все равно орало, как безумное. А с Ольгой Владимировной мы очень сблизились. Она была старше меня, опыта у нее больше, и дружба с ней многому меня научила, оставила след в моей памяти. В Москве мы с ней ходили в Палашовские бани. Она грациозно раздевалась, у нее была крупная фигура, необыкновенно женственная. Величественно и в то же время просто говорила банщицам: «Ну? Кто меня будет мыть?» Она и в этом была красива. Что-то царственное проглядывало в ней. Русская породистая красавица. За ней ухаживали очень богатые и красивые мужчины. А она была верна Абраму Матвеевичу.